А Вал, едва почувствовав запах гуся, разрыдалась и побежала наверх. Но когда Мел собралась успокоить дочь, Марк остановил ее. «Я сделаю это сам, Мел». Он казался притихшим, но никто, кроме Джессики, не заметил этого. Вал много плакала в последнее время. По крайней мере, так считала Джесс, слышавшая, как сестра всхлипывала в постели прошлой ночью. Но Джесси не хотелось огорчать мать, не замечавшую, что с Вал творится что-то неладное. «Спасибо, Марк». Потом она повернулась к Питеру. «Извини. Думаю, все просто устали». Он кивнул, не проявляя особого беспокойства. Их семейные традиции были непривычными для двойняшек. Стараниями миссис Хан на Рождество они ели гуся, а раньше его готовила Анна. Индейка готовилась в их доме только на День Благодарения, а на Пасху у них был окорок. Но когда миссис Хан подала пирог с мясом, Джесси и Вал только поковыряли его, с горечью вспоминая горячий яблочный пай, который у них всегда был на Рождество в Нью-Йорке. Даже рождественская елка выглядела для них странно. Она была украшена только крошечными мигающими лампочками и большими золотистыми шарами. Все их чудесные рождественские украшения, которые они собирали годами и очень любили, а также разноцветные лампочки, сейчас хранились на складе вместе с остальными вещами. «Я объелась», — Мэл с отчаянием взглянула на Питера, когда они выходили из-за стола. Единственное, что Мэл могла сказать хорошего о миссис Хан, это то, что она великолепно готовит. Праздничный ужин был слишком обильным, и все чувствовали себя переевшими. Оглядывая свой новый дом, Мэл отметила, что повсюду до сих пор висят фотографии Анны, а над узким французским столиком ее портрет, написанный маслом. Питер заметил, что она смотрит на фотографии Анны, и на мгновение все в нем напряглось в ожидании, скажет ли она что-нибудь. Но она промолчала, только решила про себя убрать их по возвращении из свадебного путешествия утром в канун Нового года. Питер предложил поехать в Пуэрто-Валларта, в одно из его любимых мест, и они брали с собой всех пятерых детей, хотя Мэл нервничала из-за Мэтта, который мог заболеть в Мексике. Остальные были достаточно взрослыми, чтобы вести себя осторожно, но ей придется внимательно следить за Мэтью. Они решили, что было бы недипломатично так быстро уезжать от детей. Потом они смогут поехать вдвоем в Европу или на Гавайи, в зависимости от того, когда им удастся выбраться. По новому контракту у Мэл уже не было двухмесячного отпуска, как в Нью-Йорке. Теперь ей предоставляли только один месяц в году, а также отпуск по беременности. Она изумилась, когда они настояли на включении в контракт этого пункта. У нее уже было достаточно детей, и она больше не собиралась рожать. Мэл еще раз посмеялась, рассказывая Питеру об этом, и он пошутил, что заставит ее забеременеть, если она станет плохо себя вести. Сидя в гостиной в рождественскую ночь, Мэл простонала при мысли еще об одних сборах в дорогу. Казалось, в последний месяц она только этим и занимается, но, по крайней мере, ей не так уж много понадобится в Пуэрто-Валларта, а все дети с восторгом ждали этой поездки. В тот вечер все сновали из комнаты в комнату, смеясь и шутя друг над другом, заимствовали вещи друг у друга. Мэтт подпрыгивал на кровати Валерии, а Пам примеряла некоторые свитера Джессики по предложению своей новой сестры. Питер и Мэл слышали шум, доносящийся из их комнат, и Мелани улыбалась. «Думаю, они поладят». Но она до сих пор чувствовала легкую напряженность между двумя группами. Но это было вполне естественно и неизбежно. «Ты слишком волнуешься за них, Мэл. Они хорошие», — с улыбкой заметил он ей, поднимая трубку зазвонившего телефона. Затем Питер, нахмурившись, сел за стол и задал несколько торопливых вопросов по телефону. Потом положил трубку, схватил пиджак со стула, на ходу объясняя Мэл, что случилось. У Мари снова началось отторжение. «Это серьезно?» Он кивнул бледнее. «Она в коме. Не знаю, почему они не позвонили мне раньше. Черт, они лепетали что-то насчет Рождества и что им не хотелось тревожить меня, поскольку я не дежурю. Он остановился в дверях, печально глядя на Мел. «Я вернусь, как только смогу».